удалить следы пальцев оказалось легче, чем удалить следы чистки. Я не хотел, чтобы кто-нибудь заметил, что шкатулка была вычищена. На вешалке, где висели наши пальто, я нашел шелковый шарф Дигби, и он показался мне подходящим. Я стер все следы мыла со шкатулки и как раз проводил по ней последний раз шарфом, когда дверь открылась, вошел Майкл. У него в руках был кусок замши и порошок, по-видимому, позаимствованный из буфетной. «Ага», — сказал он, — «удаляешь следы преступления?» «Кажется, уже удалил», — ответил я. «Хорошая мысль», — заметил он. «Сам собирался это сделать», — добавил он и ушел. Закончив чистку, я плотно прижал мой большой и указательный пальцы к блестящей поверхности и оставил самые лучшие оттиски пальцев, какие мог. Пусть сыщики доказывают, что это мои оттиски. Я не брал голубой воды, и никто не сможет доказать противного. Но почему Майкл не хотел, чтобы его оттиски остались на шкатулке? Я поднялся в свою комнату в совершенном отчаянии. Ни тетя Патрисия, ни Клодия за завтраком не появились. Капеллан был болен и оставался в постели. Берден и еще один слуга подавали за столом. Поэтому никаких разговоров на интересующую нас тему не было. Это был очень неприятный завтрак. Для меня, по крайней мере. Дигби выглядел совершенно счастливым, и Майкл был абсолютно спокоен. Только раз, когда никого из слуг не было у стола, разговор коснулся исчезновения сапфира. «Сказала ты тете то, что собиралась?» — спросил Майкл Изабель. «Да». И она ответила довольно загадочно. «Добродетель сама в себе содержит награду. И больше ничего», — ответила Изабель. «Агастес, маленький, знаешь ли ты, что эта молодая леди не побоялась встретить тетю Патрисию во всем ее гневе, чтобы сказать ей, что ты невиновен?» «Что такое?» — зарычал Агастес. «Она пошла в логово львицы», — продолжал Дигби, «и удостоверила, что прошлой ночью она схватила тебя в потемках и крепко держала твою руку, пока не зажгли свет, и что, следовательно, ты при всем твоем желании не мог стянуть камни. Я искренне извиняюсь перед тобой и надеюсь, что ты меня простишь». «Мою руку?» — неподдельно удивился Агастес и быстро добавил: «Да-да, совершенно верно. Спасибо, Изабель». Я внимательно на него смотрел и видел, что его удивление совершенно искренне. «Значит, тетя знает, что я ни при чем?» — обрадовался он. «Да, Агастес», — заверила его Изабель. «Я очень жалею, что не призналась ей вчера вечером». «Могла бы сказать своевременно», — заметил наш Агастес. «Видишь ли, милейшая Изабель не очень торопилась снять всякое подозрение с самой себя. Ведь этим она доказала также и свою непричастность, понял?» — сказал я, неласково глядя на него. «Могла подумать обо мне», — ворчал он. «Она и подумала». «Мы все очень много думали о тебе. Будь спокоен, мой маленький. Нам очень жаль, что мы тебя подозревали», — сказал Майкл. «Подозревали?» — возмутился он. «Вы?» «Да». «И мне очень жаль, что я тебя обыскал», — вмешался Дигби. «Но если ты не будешь осторожнее, то мне вторично придется тебя освидетельствовать, на этот раз не с целью обыска», — добавил он. Берден и Дэвид вошли, и разговор прекратился. После завтрака я пошел в бильярдную покатать шары, от нечего делать, Агастес был там. Я повернулся, чтобы уйти. Его общество было для меня невыносимым. Я поднялся в свою комнату, смертельно уставший от бессонной ночи и всех неприятностей утра, и лег на кровать. Часа два спустя я проснулся. Меня разбудил приход Дигби. «Встань, песик, проснись и слушай. Последнее издание». И сел ко мне на кровать. «Что еще?» — зевнул я, протирая глаза. «Нам нужно напрячь наши умственные способности. Нужно вручать Майка». Майк удрал. Передал мне это письмо через Дэвида и исчез. Пишет, что стащил сапфир и не хочет разговаривать с полицией. «Что?» — закричал я. «Читай, читай». Дигби передал мне письмо. «Дорогой Дик», — писал Майкл, — «я просил Дэвида передать тебе эту записку в 4 часа дня. К этому времени я буду далеко от Брэндона Басса, на пути, скажем, к тому месту, куда я еду. Пожалуй, скажи тете, что больше нет нужды производить расследование таинственного дела. Когда придет Шерлок Холмс или какой-нибудь специалист, расскажи, что я сильно нуждался в деньгах и что это мое первое преступление. Выскажи предположение, что меня сбили с пути истинного мои недостойные друзья, ты и Джон. Присматривай за юным Джоном. Скажи ему, чтобы он был хорошим мальчиком. Со временем пришлю тебе мой адрес. Ты никому и ни под каким видом не должен будешь его сообщать. Надеюсь, что теперь, когда преступник известен, все это дело уладится быстро и безболезненно. Печально, чрезвычайно печально. Передай привет Клодии. Твой Майкл. «Что он пишет?» — вскрикнул я. «Это невозможно». «Факт», — ответил Дигби, он удрал. «Новая романтическая затея. Хочет принять вину на себя, спасает своего младшего брата от позора и так далее. Которого?» — спросил я. «Тебя?» — «Нет», — сказал Дигби. «Меня?» — спросил я. «Какой ты догадливый», — заметил Дигби. «Но ведь я этого не делал», — возмутился я. «Я тоже», — сказал Дигби. «Но Диг», — запротестовал я, — «неужели ты серьезно думаешь, что Майкл смог додуматься до того, что мы с тобой воры? Ведь это немыслимо». «Кто-то этот камень стащил, это факт», — сказал Дигби. «Вот что, дорогой мой, почему Майк не мог подозревать нас, если ты сам подозревал его?» «Почем ты знаешь?» — спросил я совершенно ошеломленно. «Я видел, как ты на него смотрел». «У меня были основания его подозревать», — возразил я. «Какие основания?» «Только то, что ты поймал его в темноте за руку? Но ведь он, может быть, собирался сделать то же, что и ты, хотел поймать Агастеса, когда тот будет класть камень на место. Не будем говорить об этом, Дик», — сказал я. «Это в сущности дело Майка, и вот дурак», — прервал меня Дигби. «Конечно, это дело Майка, но чем больше мы оба знаем, тем легче мы сможем ему помочь. Мы должны помочь ему удрать или вернуться. Выкладывай твои основания. Тебе незачем воображать, что ты выдаешь Майкла. Я тебе не тетка и не специалист из Скотланд-Ярда». «Хорошо, Дик», — сказал я. «Сегодня ночью Майкл ходил в гостиную. Я встретил его в холле. У него в руках был ключ». «А ты что там делал?» — прервал меня Дигби. «Я ходил посмотреть, лежит ли голубая вода на месте», — ответил я. «Что-нибудь еще расскажешь?» — спросил Дигби. «Да, я видел, как Майк с куском замши шел к медной шкатулке. Он собирался стереть с нее следы своих пальцев». Дигби свистнул. «Превосходная мысль», — пробормотал он. «Наша догадливая тетя, вероятно, не забыла этой детали. Во всяком случае, сыщики не забыли бы». «Тетя не забыла», — сказал я. «Я думаю, что из гостиной она пошла прямо к шкатулке и начистила ее, чтобы стереть старые отпечатки пальцев». «А почем ты знаешь, что Майк действительно собирался чистить шкатулку?» — спросил Дигби. «Он сам мне сказал. Он пришел в вестибюль с замшей для чистки, как раз когда я кончал ее чистить». «Ты?» — спросил Дигби. «Зачем? Неужели ты не понимаешь? Нельзя же было оставить следы его пальцев на шкатулке. Довольно и того, что все видели, как я держал его руку над столом». «Твои отпечатки тоже там были, если ты искал ключ», — сказал Дигби. «Совершенно верно. А теперь там только мои отпечатки. Я их сделал аккуратно», — ответил я. «Правильно», — одобрил Дигби. «Я тоже приложу пятерню, пусть Шерлок и Холмс развлекаются. Но какой же ты болван, прямо удивительно. Неужели ты не сообразил, что Майк ходил за тем же, что и ты? Он хотел стереть всякие прочие отпечатки и оставить только свои». «Зачем?» — спросил я. «Чтобы защитить настоящего преступника», — спокойно ответил Дигби. «Какого преступника?» Я совершенно ошалел. «Ни ты, ни я камни не брали. Агастес и Изабель вычеркиваются автоматически. Кто же остается?» «Клодия!» — вскрикнул я. «Ну, теперь ты, может быть, понял?» — улыбнулся Дигби и откинулся назад, охватив колени руками. Наступило молчание. «Перестаю соображать», — сказал я. «А я давно перестал», — ответил Дигби, и мы опять замолчали. «Хорошо», — сказал Дигби и встал. «Пора двигаться». «Куда?» — спросил я. «Не знаю», — ответил он. Обед в этот день был необычен. За столом сидели только Изабель, Клодия, Огастес и я. Берден сообщил, что леди Брэндон обедает в своей комнате, а капеллан по предписанию врача лежит в постели. Майкла Берден не нашел в его комнате, а Дигби он видел в саду. «Совершенно неприлично», — сказал Огастес, когда слуги вышли за кофе. «Выходить из дому после категорического запрещения тети». «Ты, несомненно, большой авторитет по части приличий», — сказал я. «Приходи поскорее в гостиную», — сказала мне Изабель, вставая из-за стола. «Сейчас же, когда пью кофе», — пообещал я. «Я не хотел оставаться с Огастесом». «Почему Дигби не обратил внимания на запрещение тети Патрисии? Может быть, он знал больше, чем сказал мне? Может быть, он пошел в деревню на телеграф, чтобы попытаться дать телеграмму Майклу в несколько мест, где тот мог оказаться? У него, конечно, была какая-то важная причина, если он вышел против воли тети. Я молча выпил кофе и ушел из комнаты. Я не мог простить Огастесу его невиновности». В гостиной Изабель сидела за пианино и тихонько играла. Клодия сидела у камина и смотрела на красные угли. Я подошел к Изабелле. «Где может быть Майкл?» — спросила Клодия. «И Дигби?» — добавила Изабель. «Не знаю», — ответил я. «Наверное, не знаешь?» — спросила Клодия. «Да», — ответил я. «Не имею ни малейшего понятия». «Хотелось бы, чтобы они были здесь», — сказала Изабель. «Не могу сидеть в этой комнате», — внезапно воскликнула Клодия, вскочила и вышла. Мне показалось, что у нее в глазах были слезы. Когда я закрыл за Клодией дверь, Изабель встала из-за пианино и подошла ко мне. У нее было взволнованное лицо, и она показалась мне необычайно красивой. Ее золотые волосы были как шелк, и голубые глаза были такими добрыми и глубокими. «Джонни», — сказала она, положив руки мне на грудь и глядя прямо в глаза, — «можно задать тебе глупый вопрос? Я заранее знаю, что ты на него ответишь, но все-таки хочу этот вопрос услышать». «Конечно, можно, дорогая», — ответил я. «Ты не рассердишься, Джонни? Разве я когда-нибудь сердился на тебя, Изабель? Разве я мог бы на тебя рассердиться?» Она долго смотрела мне прямо в глаза и, наконец, решилась. «Взял ли ты голубую воду, Джонни?» «Нет, дорогая, я ее не трогал», — ответил я. Изабель неожиданно обняла меня, и я поцеловал ее в губы. Она заплакала, я поднял ее на руки и отнес на диван. Там я сел рядом с ней и, крепко обняв ее, покрывал поцелуями ее лицо. Я вдруг понял, что я ее люблю, что я всегда ее любил, но до сих пор только как товарища моих детских игр, а теперь как женщину. Если для того, чтобы мы открыли нашу любовь, нужно было исчезновение голубой воды, то я был рад, что она исчезла. «Дорогая», — шептал я, целуя ее, — «ты меня любишь». Вместо ответа она обняла меня и крепко прижала свои губы к моим. Мне показалось, что мое сердце останавливается. «Люблю ли я тебя?» — спросила она. «Я всегда тебя любила. Я любила все, что ты говорил и делал. Не надо плакать», — сказал я, стыдясь своего счастья. «Я плачу от радости», — ответила она. «Теперь, когда ты сказал мне, я знаю, что ты этого не сделал». «Разве ты меня подозревала?» — спросил я. «Нет», — ответила она. И с женской непоследовательностью добавила. «Но ведь ты стоял у стола, Джон, и Майкл поймал над столом твою руку, и потом я видела, как ты шел ночью». «Видела?» — удивился я. «Да», — ответила Изабель. «Я не могла уснуть и видела, как кто-то прошел мимо моей двери со свечой. Осветилась щель под дверью. Я выбежала на верхнюю площадку лестницы и увидела тебя. Я думала, что ты пошел, чтобы вернуть камень. Я пошел, чтобы посмотреть, на месте ли этот проклятый сапфир», — ответил я. «Я поймал Майкла над столом. Я, а не он меня. Впрочем, я думаю, что мы оба хотели поймать Огастеса и поймали друг друга. Я так мучилась», — продолжала она. «Все улики были против тебя. Мне казалось, что я ухудшаю твое положение, когда говорю про Огастеса, но я не могла не сказать. Я знала, что он не мог быть виновным». Она вытерла глаза и продолжала. «Но теперь мне все равно. Ты уверен, что ты меня любишь?» Я попробовал уверить ее в том, не прибегая к словам. Звук приближающихся шагов вернул нас с облаков на землю, и мы быстро вскочили. Когда Дэвид вошел, Изабель укладывала свои ноты, а я внимательно рассматривал свою записную книжку. «Простите, сэр», — сказал Дэвид, останавливаясь передо мной. «Разрешите с вами поговорить, сэр?» «Вы уже со мной говорите, Дэвид», — ответил я. «Нет, сэр, разрешите поговорить с вами наедине», — уточнил он. Я вышел с ним в коридор, и, закрыв дверь, он передал мне конверт. «От мистера Дигби, сэр. Он велел мне передать вам письмо так, чтобы никто не видел, и ровно в 10:00 вечера». «Спасибо, Дэвид», — сказал я и пошел в курительную комнату, чтобы там прочесть письмо. Я должен был бы волноваться и мучиться тяжелыми предчувствиями, но вместо этого испытывал буйную радость. Я готов был танцевать в коридоре и не сделал этого, только не желая смущать солидных предков Брэндонов, портреты которых неодобрительно смотрели на меня с обеих стен. «Крайне эгоистично, сэр», — пристыдил я сам себя. Курительная была пуста. Из соседней бильярдной раздавалось щелканье шаров. Гастес, видимо, был занят своим любимым, хотя и несколько непродуктивным делом. Я зажег свет, разворошил кочергой угли в камине, придвинул к нему самое удобное кресло, сел и зажег трубку. Если бы я получил это письмо до разговора с Изабель, я разорвал бы конверт дрожащими руками и с замиранием сердца. Но теперь все мне было безразлично. Любовь делает людей эгоистичными. Не спеша я открыл письмо бедного Дигби и стал его читать. Вот что он писал. «Дорогой мой Джон, беру перо, чтобы написать тебе эти строки. Я напрягал мои умственные способности, пока у меня не оборвалось несколько пуговиц на брюках. Наконец я осознал, что не могу дальше обманывать всех вас и заставлять невинную жертву страдать за мои грешные злодеяния или злодейские грехи. Я отыщу моего благородного близнеца и скажу ему: брат, я согрешил и недостоин называться твоим братом. Никто не знает, какой мучительный стыд жжет мое сердце сейчас, даже я не знаю. Когда ты получишь эту записку, я буду далеко от Брэндона Басса, на пути к, скажем, к тому месту, куда я еду. Расскажи тете, что благородный поступок моего брата Майкла разбудил мою крепко спавшую совесть. Я не могу, чтобы он страдал за меня. Я напишу ей на днях. Со свидетельской скамьи или скамьи подсудимых скажи неподкупному судье, что я всегда был слаб, но не порочен, и что ты приписываешь мое грехопадение курению дешевых папирос и увлечению публикуемыми в газетах головоломками. Кроме того, можешь сказать ему, что надеешься на мое исправление, а также на то, что я когда-нибудь добьюсь честного заработка не менее 30 шиллингов в неделю и возмещу тете Патрисии из моих сбережений 30 000 фунтов. Я пришлю тебе мой адрес строго конфиденциально, и ты напишешь мне о дальнейших событиях. Не забудь, что ты должен оставаться на месте, чтобы заставить всех поверить в мою гнусность, иначе Клодия может остаться под подозрением. Огастес, к сожалению, не виновен. Помни, что мы обязаны были найти преступника среди нас. Как только Майк сообщит тебе свой адрес, телеграфируй ему, что вор признался и бежал, и что он может спокойно возвратиться в Брэндон Аббас. Привет, Изабелли, твой Дигби. На время это письмо заслонило для меня все остальное, даже Изабель. Мне до сих пор не приходило в голову, что Дигби сбежал. Неужели то, о чем он пишет, правда? Неужели он действительно украл голубую воду, и только бегство Майкла, принявшего на себя его вину, заставило его сознаться? Может быть, Дигби, думая, что Майкл действительно виноват, бежал, чтобы отвлечь от Майкла подозрения и затруднить погоню за ним? Нет, оба эти предположения бессмысленны. Вернее всего, он, как и Майкл, подозревая кого-то из нас, оставшихся, бежал, чтобы отвлечь от нас внимание. Но кого же подозревали Майкл и Дигби? Очевидно, Клодию или меня?